Такие опыты надо проводить с санкцией органов. Сначала взял и выключился дежурный свет в нашей пещере. Но не успели все испугаться, как он загорелся снова, но уже на полную мощность. А по стеночкам вдруг взяли и возникли стеллажи до самого потолка, заполненные самыми разными товарами в ярких привлекательных упаковках, и замогильный голос откуда-то сбоку произнес: «Ну вот вы и в Ашане, ребята. Подходи с разбегу, набирай телегу». Тамарка среагировала первой, подбежала к ближайшей полке и набрала целую охапку чипсов. «Тут и тележки имеются», — громко прошептала Фоня, показывая на ряд телег, скрепленных цепью. «Только чирик надо вставить». «Стоп!» — притормозил я всех остальных, готовых уже приступить к покупкам. «Оплатить за это кто и как будет? Я что-то сомневаюсь, что наши деньги тут примут. За чей счет, если коротко, весь этот банкет?» Замогильный голос как будто меня услышал, потому что произнес он следующее. «Тут продают товары не за деньги, а за часы и минуты вашей жизни. Смотрите ценники». «О!» — тут же откликнулась Тамарка. «На пачке Лейс написано 10 равно 30. Это что, 10,5 часов, что ли, моей жизни? Да нахрен они в таком случае мне сдались, эти Лейс?» Правильно, одобрил ее решение я, а затем задал вопрос голосу. «А по-другому никак нельзя?» «Можно и по-другому», — голос сменил тональность и стал немного менее замогильным. «Подписываешь обязательство оказать нам одну услугу в будущем, тогда можно набрать полную тележку за даром». «Ну и куда мы ее денем, телегу из этой пещеры?» — задал логичный вопросик Анвар. «Сзади упыри с автоматчиками, впереди крысиная нора какая-то. Только тележек нам и не хватало для полного счастья». «Да и с обязательствами этими не все ясно», — продолжил его мысль я. «Лично я, например, такую туманную бумажку подписывать не собираюсь. Оформите документ, как полагается, по юридическим нормам, тогда посмотрим». «А вы пройдитесь по прилавкам», — посоветовал голос, окончательно приобретший вкрадчивый тон телерекламы. «И приценитесь к товарам, прежде чем отказываться». «Вот тут самое интересное», — сообщила самая быстрая на реакции Тамара. «Это можно не только за минуты, а и за месяцы прикупить». Все остальные сами собой подтянулись к полке, сверху которой висел баннер «Поправил здоровье, гуляй как новый». «Таблетки», — разочарованно протянула Фоня. «Такого добра у нас и без этого Ашана хватает. В моем доме в городе на первом этаже аж 4 аптеки. Нет, вру, 3 осталось. Ай да здоров, закрылась недавно». «Если прочитать этикетки», — возразила ему Тамара, «то сразу поймешь, что ни в каком городе ты это не купишь. Даже в этой закрытой «Ай да здоров». «А что там на этих этикетках написано?» — полюбопытствовал я. «Ну вот это, например». Она взяла яркую упаковку с рисунком сердечка. «Гарантирует отсутствие сердечно-сосудистых болезней в течение 10 лет». «Это я сразу беру», — перебил ее Афоня. «2 штуки. А сколько стоит?» 18,5 месяцев. Нашла Тамара ценник. «Все равно выгода хорошая получается». «От почек есть чего-нибудь?» — спросил Сергей. «Там вон посмотри», — махнула рукой в левую сторону Тамара, и он послушно начал перебирать коробки, пузырьки и ампулы. «Стоп, стоп!» — сказал, наконец, свое слово наш единственный медик Анвар. «А кто даст гарантию, что это добро действует именно так, как рекламируется? Лицензия Минздрава тут какая-то стоит?» «А как же?» — любезно сообщил ему голос сверху. «В каждую коробку вложена инструкция, там и лицензия написана». «Ну-ка, ну-ка!» Анвар распечатал первую попавшуюся упаковку с рисунком мозга и достал инструкцию. «Так, так, так», — пробежал он ее глазами. «Имеется лицензия, но дата странная стоит. 2054 год». «Ну, правильно», — терпеливо разъяснил голос. «Все это добро из будущего к вам приехало, поэтому и дата такая». «Бред какой-то», — потряс головой Анвар. «Бред сивой кобылы. Опять глюки пошли, как и в предыдущий раз с Лениным». «Похоже на то», — поддержал я его. «Надо выключать эту машинку». «Ты погоди выключать-то», — остановил меня Афоня. «Я пока наберу этого добра, пригодится как-нибудь». И он сгреб в охапку штук 10 коробок и пузырьков, а потом сыпал это в пакет, вынутый из кармана. Тамарка, глядя на него, сделала то же самое, а все прочие, включая меня, стояли и смотрели, но ничего не предпринимали. «Все», — сказала Фоня, — «можешь выключать эту музыку», — а Тамара добавила. «Но не до конца выключай, только Ашан выруби». И я тут же набрал в командной строке ромашки «Убрать магазин Ашан». Полки по бокам немедленно исчезли с концами. Остались опять грубо вырубленные из камня стены и все тот же проходческий комбайн со страшными фрезами в передней части. «Жалко, что так быстро закончилось все с Ашаном», — грустно сказала Тамара. «Забыли бухла и сигарет набрать». «Мои таблетки все пропали», — не менее грустно сообщила Фоня. «Остался я без лишнего здоровья». «А у меня нет», — ответила ему Тамара. «У меня вот эта штучка на месте осталась». И она высоко подняла пузырек из коричневого стекла с яркой этикеткой сбоку. «И что это за лекарство?» — спросил я, не разглядев надписи. «Написано, что от глупости помогает», — прочитала она текст. «Снижает пограничный уровень умственной отсталости. Гарантия 5 лет». «А что, полезная штука?» — оживился Афоня. «Я бы принял курс лечения этого антиглупина». «Поздняк ментаться», — простыми словами объяснила ему обстановку Тамара. «Надо было раньше суетиться, а сейчас это мое лекарство». «Давайте по делу выскажемся», — забрал я нить дискуссии в свои руки. «Что далее будем делать, коллеги? Надеюсь, так можно вас называть?» «Можно», — кивнул Анвар. «Далее, на мой взгляд, надо бы попробовать перенос в пространстве, раз уж пошла такая пьянка. Только предварительно хотелось бы узнать, куда мы будем переноситься». «Я думаю, что Ромашка выдаст наводящие вопросы на этот счет», — пояснил ему я. «Ну, если других предложений нет, активируем команду по пространству, верно?» Ответом мне опять была глухая тишина, тогда я и набрал в командной строке «Перенос в пространстве». Агрегат на этот раз думал добрых 5 минут, я даже успел испугаться, что он совсем выключился, но нет. Экран вдруг загорелся зеленым светом, а по центру высветилось «Наберите координаты переноса». И две строчки чуть ниже — «Долгота» и «Широта». «Так», — протяжно выдохнул Афоня. «И чего мы тут водить будем?» «Как чего?» — включил дурака я. «Сначала долготу, потом широту места, куда мы собираемся перенестись». «И откуда мы возьмем эти координаты?» — продолжил задавать такие же тупые вопросы Афоня. «Блин, дедуля!» — вышла на передний план Тамара. «Из смартфона, конечно. В приложении карты нужно нажать на значок мишени. Вот она, справа». Показала она всем экран своего Huawei. «И удерживать его 10 секунд. После этого в центре экрана появится синяя точка. Ее тоже надо держать 10 секунд. И в результате во всплывающем окне нарисуются наши координаты». «Стоп, стоп!» — притормозил ее я. «Какой Google? Какие координаты? У нас тут разве сотовая сеть какая-то появилась?» «У меня есть», — тут же отозвался Сергей. «МТС, 3 палочки из 5». «И у меня тоже», — добавил Анвар. «На мегафоне 2 из 5». «Так, может, мы теперь и спасателей вызовем?» — быстро сообразила Тамарка. «Они нас и спасут из всего этого дерьма». «Набирай 112», — предложил ей я. «А мы послушаем. Да, на громкую связь поставь». И она начала тыкать пальцем в экран своего Самсунга. Через полминуты из динамика ее телефона раздалось: «Вы позвонили на номер оперативных служб. Напоминаем, что все разговоры записываются. Оставайтесь на линии, и вам ответит первый освободившийся оператор». Я показал Тамаре большой палец и покрутил другой рукой вокруг горизонтальной оси. В смысле, давай, подруга, раскручивай наши непонятки. Подруга все поняла и кивнула в знак этого. Ответ живого человека из трубки раздался примерно через минуту. «Оператор 17, меня зовут Алена. Что у вас случилось?» не сразу нашлась Тамарка. «Нас тут 5 человек, и мы заблудились. Сообщите дату выхода в поход», — строго ответили ей из 112. «И место, откуда вы стартовали?» вторично затормозила Тамара. «Дело в том, что мы ниоткуда не выходили». Но тут я толкнул ее в бок, сделал устрашающие глаза и прошептал слово «санаторий». Она поняла. «Из Подгородецкого санатория сегодня утром вышли», — отбарабанила она в трубку. «Точнее, выехали». Я вторично показал ей кулак и прошептал, чтобы про тепловоз она молчала, как рыба в воде. Вроде поняла. «Но машина сразу сломалась», — продолжила Тамара свою сагу. так что мы ее бросили и дальше пешком топали». «Где вы сейчас находитесь?» — сказала трубка. «Если можно, сообщите геометку». «Да, сейчас». Она в растерянности посмотрела на меня, и я ей помог. У меня на телефоне тоже появились черточки сети. 580050 северной широты и 561456 восточной долготы. «Так», — притормозила операторша 112. «По нашим сведениям, это закрытая территория воинской части. Как вы туда попали?» «Ну, как?» Тамара в растерянности посмотрела на меня, и я ей помог, шепнув нужный ответ. «Тут все открыто было, охраны никакой, так и попали». «У вас все живы-здоровы?» — продолжила допрос операторша. «Медицинская помощь требуется?» «Психическое состояние не очень», — нашла нужные слова Тамара. «А так-то вроде держимся». «Ждите», — ответили из 112. «Высылаем вертолет. Он прибудет в указанную точку через час приблизительно». 112 на этом отключилась, из трубки послышались короткие гудки. «Ну и чего?» — выразил общее мнение Афоня. «Через час все наши приключения закончатся?» «Я бы не гнал так коней», — охладил его пыл я. «Во-первых, нам еще на поверхность как-то выйти надо». «А во-вторых, что?» — спросила Тамарка. «А во-вторых», — ответил я после секундной паузы, «не факт, что к нам кто-то прилетит. Да и площадки для посадки вертолета я тут что-то не увидел. Сосны сплошные вокруг».